И ревматоидный артрит, артроз, боли в коленных, локтевых, тазобедренных суставах, остеохондроз, радикулит и многие другие заболевания опорно-двигательного аппарата, которые обычно беспокоят людей в преклонном возрасте. Так что, дорогие друзья, если вас беспокоят подобные проблемы, воспользуйтесь меридианом. Он поможет вам улучшить здоровье. Попробуйте, настоятельно рекомендую. Ну и чтобы заказать меридиан, звоните по телефону в Москве 651-90-90, 651-90-90, код 495. Хорошо, время наше заканчивается. Я думаю, что надо подводить итог нашей программы. Несколько слов от заключения. Да, конечно, с удовольствием. По традиции хочу обратиться ко всем радиослушателям. Дорогие друзья, меридиан — это прибор, который комплексно воздействует на весь организм. А это как раз то, что более всего необходимо организму в пожилые годы. То есть, когда слабевает иммунитет, когда поражаются все органы и системы организма. С помощью меридиана, дорогие друзья, можно укрепить сердце, снизить артериальное давление, стабилизировать уровень сахара в крови, избавиться от боли в суставах и так далее. Также с помощью меридиана можно предотвратить многие болезни, особенно инфаркт, инсульт, тот же сахарный диабет. Поэтому не откладывайте на потом, воспользуйтесь меридианом, не затягивайте с началом лечения, ведь болезнь не ждет. Чем раньше вы начнете лечение, тем скорее начнутся процессы улучшения и восстановления вашего здоровья. Позвоните прямо сейчас и закажите меридиан для себя и членов вашей семьи. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Чтобы заказать меридиан, набирайте номер 651-90-90. 651-90-90. Код Москвы 495. И пусть этот замечательный прибор будет всегда у вас под рукой, как домашний доктор. Ну а сегодня те радиослушатели, которые позвонят к нам в течение 15 минут после выхода нашей программы в эфир, смогут не только заказать меридиан с большой скидкой, но и получить ценный подарок для здоровья. Звоните. Заказать меридиан вы можете по телефону в Москве 651-90-90. 651-90-90. Код 495. То есть вы набираете 8, код Москвы 495 и номер телефона 651-90-90. 651-90-90. От всей души желаю всем вам крепкого здоровья. Берегите себя и помните, что ваше здоровье в ваших руках. Ну что ж, спасибо вам большое. 8-495 и номер 651-90-90. Звоните, мы желаем вам здоровья. Счастливо. На правах рекламы. Международный конкурс чтецов «Живая классика». Самые талантливые дети из 26 стран мира читают отрывки из любимых прозаических произведений на русском языке. Ведущий мероприятия – английский робот Тиспиан. Подробности на сайте www.youngreaders.ru. 6 июня. Театр «Этсетера». Вход свободный. Почему малыши так смеются? Да потому что они счастливы. Ведь теперь у них есть собственный телеканал. Мульт. Только добрые мультики. Вот это настоящее чудо! Любимые новые герои и лучшие друзья детства на все времена. Родители могут не беспокоиться, пока малыши смотрят телеканал «Мульт». В эфире с 1 июня. Спрашивайте у кабельных операторов. Без возрастных ограничений. Как это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Как это по-русски? Да-да, слушаем, кто нам дозвонился. Алло. Да, здравствуйте, вы в эфире. Слушаете? Вас. Да, здравствуйте. Это Каданер Генрих Израилевич с вами говорит. У меня есть к вам один вопрос и одно суждение по поводу одной из наших предыдущих передач. Можно я начну с вопроса? Пожалуйста. Вот как-то на протяжении двух последних передач случилось такое чудо, что совсем забытое слово «рамена» или «рамена», оно всплыло дважды. В связи с этим у меня вопрос об ударении этого слова. И здесь я хочу привести цитату из баллады Бродского, которая называется «Сретение». Я можно ее прочту? Там одна фраза. Да, конечно, слушаем. Значит, эта баллада посвящена первому посещению Марии с младенцем Иисусом Иерусалимского храма. Там она встретила Симеона и пророчицу Анну. Симеон, обращаясь к Марине, говорит: «В лежащем сейчас на раменах твоих падение одних, возвышение других». Здесь просится ударение «раменах», потому что «раменах» никак не впишется в ритм этого стиха. Так вот, все-таки, либо здесь Бродский сознательно исказил ударение, чтобы удовлетворить строю стиха, либо можно так или иначе. Ну вот я по этому вопросу хотел бы ваше мнение услышать. Можно сразу же ответить? Конечно. Правильное ударение «рамена». «Рамена». «Рамена». Вот так. Просто сейчас многие уже забыли, не слушали ту передачу, где мы объясняли, что такое «рамена», да, возникнет аппетит. Это дважды было у вас. А еще, если позволите, комментарий к одной из, не так давних, но все-таки это более давних передач. Если позволите, это комментарий о выражении о моряке, который упал в спички. Понимаете, это выражение было очень употребимо среди детей послевоенной поры в середине 40-х, в начале 50-х годов. Тогда многие мальчики, так как не было нарядной одежды, донашивали довоенную одежду, а были модны матросские костюмчики. И они ходили в этих, при торжественном случае, в таких костюмчиках. У других детей это вызывало некоторое зависть или отторжение, и тогда говорили ему: «Ну какой же ты моряк? Ты моряк? Печки бряк». Юмор этого фразы состоял из двух составляющих. Во-первых, моряк и печка для послевоенных детей были понятия несовместимые. Так что уже смешно, что моряк и вдруг печка. А потом он с печки бряк, он упал с печки. Это вообще странно, смешно. Как это моряк, да еще упал с печки. В одной из предыдущих передач один из моряков, гораздо моложе меня, пытался все-таки защитить выражение «спички бряк», спички, вот эти спички, которые зажигают. Но это молодой человек, и никакой конструкции брюк этого объяснить нельзя. Звучало именно так: «моряк, спички бряк», дальше растянулся как червяк. Вот что я хотел бы сказать. А, еще растянулся как червяк, все-таки вы тоже добавляете, да? Да, обязательно. Но там уже, так сказать, у нас не было разночтения, вот это... Печки или спички? Спички. Это совершенно точно, я говорю. Хорошо, спасибо за этот комментарий. Хотя вот сколько было звонков по этому поводу, у всех разное мнение. Но вот как? Нигде мы не нашли в источниках одного. Все-таки история, которую рассказывает Генрих Израилевич, по-моему, вполне убедительно звучит. Правдоподобно звучит. Весьма убедительно. Сказать однозначно гарантированно, что вот только такая история лежит в основе возникновения этого выражения, невозможно. Правда же? По всей видимости, да. Хотя, повторяю, это очень правдоподобно. Кстати, о раменах. Да, потому что сейчас я вижу, что многие забыли уже. Это просто плечи, устаревшее слово, а, собственно говоря, то, что это слово устарело и практически не употребляется, собственно, затем оно и Бродскому потребовалось, ему нужен был высокий штиль. Постольку и возникают колебания. Люди просто не знают, как поставить ударение, потому что это слово не принадлежит числу постоянно звучащих. Правильно, рамена. А то, что у Бродского рамена, этот вопрос, я думаю, можно оставить без комментариев. Хотя, в принципе, если они уж так требуются, то я мог бы сказать, что, во-первых, поэт имеет право на вольность. Это первое, самое дежурное объяснение. И второе, Бродский был человеком поразительных знаний. Хотя он занимался всю жизнь, как известно, самообразованием, но знал он поразительно много. Тем не менее, в его самообразовании был, насколько мне известно, вполне ощутим вектор, направленный не столько в историю Руси и в историю русского языка, сколько на Запад. Он великолепно разбирался в английской поэзии, он знал английский язык весьма сносно еще до того, как оказался в эмиграции, и так далее, и тому подобное. Оказавшись, кстати, за границей, проведя значительнейшую часть своей жизни именно там, он узнал и написал очень много о том, что интересно именно там, но к истории России, к истории русского языка он в основном все-таки не обращался. Поэтому такая ошибка, думаю, и объяснима. Еще вот и этим, а не только правом поэта на некоторую вольность. А как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам еще дозвонился. Вы в эфире. Представьтесь. Здравствуйте, Елена, Михаил Яковлевич и Валерий Анатольевич. Здравствуйте. Дозвонилась до вас Евгения Николаевна. У меня небольшой вопрос. Слушаем. Один из работников культуры по радио как-то в своем выступлении сказал так. Мы стали людьми прагматичными и практическими. Но я считаю, что практическими не надо было ему говорить, надо было сказать практичными. Все-таки я, наверное, права была. Спасибо. Вы знаете, Евгения Николаевна, здесь, мне кажется, однозначных суждений стоит избегать. Здесь лучше бы все-таки не быть столь категоричным. Дело вот в чем. Слово «практичный» — это сравнительно молодое слово. «Практический» старше, чем это слово, и существенно старше. В XIX веке можно было услышать «он практический человек», но никогда не говорили «он практичный человек». Работник культуры, о котором вы говорите, совершенно корректно употребил слово «прагматичными», а употребив слово «практическими», он, по-моему, включил в свою речь элемент языковой игры. Это элемент вот такого намеренного употребления старинного слова. Конечно, сегодня естественнее было бы ожидать, мы стали практичными людьми. Но, повторяю, ошибки в строгом смысле этого слова в таком употреблении нет. Как это по-русски-то? Да, еще вопрос по телефону слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Да, здравствуйте, уважаемый здравствуйте. Ведущий Юрий Юрьевич. Я вот, если не ошибаюсь, однако в начале предложения запятой не выделяется, а в середине, по-моему, выделяется. Вот. Правильно. Почему это так? И второй почему? Вопрос. Я в последнее время сталкиваюсь с тем, что говорящие, ну, это вот в устной речи, склоняют аббревиатуры. Возможно ли это? То есть правильно ли это, или это все-таки... Ну, конкретные примеры приведите. Ну, например, налог на добавленную стоимость, НДС. Говорят, что касается НДСа, то то-то, то-то, то-то. О, боже. Да, это интересный ход. Юрий Юрьевич, спасибо. По поводу «однако». Да, вы правы. Если это слово находится в начале предложения и дальше нет никаких конструкций, которые должны быть обособлены, например, если после «однако» не следует деепричастный оборот, то мы запятую не ставим по очень простой причине. Здесь оно синонимично союзу «но». И, собственно, так же, как мы не ставим после «но» запятую, мы не ставим после слова «однако». А вот как только «однако» попадает в середину предложения, то оно интенционно выделяется. И, собственно, если вспомнить школьную программу, к нему вопрос-то задать нельзя. И поэтому это становится вводным словом, и, следовательно, как любое вводное слово, обособляется. А второй вопрос, Юрий Юрьевич, конечно, это курьез. Дело в том, что существуют так называемые фонетические аббревиатуры, которые произносятся по звукам, не по названиям букв НДС, а только по звукам. Ну, например, у нас на факультете, да, на всех филологических факультетах есть дисциплина, которая называется «филологический анализ текста», сокращенно ФАТ. Так вот, эта аббревиатура, состоящая из букв F, A, T, читается именно как слово «фат» и совпадает с известным словом «фат». Вот фонетические аббревиатуры как раз и могут, и только они могут склоняться. Самый простой и всем знакомый пример – это слово «вуз», которое давным-давно превратилось в существительное. Никто уже, в общем-то, и не расшифровывает его как высшее учебное заведение. Ну, вуз и вуз. Вузы в вузах нашей страны и так далее. Фонетические аббревиатуры могут склоняться, а буквенные аббревиатуры нет. Как это по-русски? Нас спрашивают, что такое «извод»? Вот у вас в передаче звучало, и непонятно. Да, виноват. Это термин из текстологии. «Изводом» называется редакция того или иного языка, в которую привносится устная речь. Вот когда мы говорим о церковнославянском языке на территории России, мы говорим о том, что это старославянский язык, в который внесен русского извода или русской редакции. То есть в этот старославянский книжный письменный язык попадали элементы устной разговорной речи. Существует «извод» свободы: моравский, чешский, польский и так далее. Причем во многих случаях, вот в данном случае даже не уточняют, что это извод, просто говорят церковнославянский, да, и получается, что на территории России, когда мы говорим церковнославянский, это русского извода, а в Польше это будет польского извода. Слушаем вопрос по телефону. Здравствуйте, это Ольга снова. Вы сказали об иммунемии, мы вспомнили еще один вопрос, который нас волновал. Мы все с интересом читаем публикации Людмилы Вербицкой, которая пишет о том, как нужно правильно говорить, как петербуржцам. Мы абсолютно согласны со всем, что там написано, но вот возникли разногласия по поводу слов «броня» и «броня». Сказано о том, что слово «броня» обозначает защитный материал, а слово «броня» обозначает, ну, существительное слово «бронировать». Мы всегда говорили в этом случае слово «бронь». Мы проверили в словарях. Действительно, в словарях указано, что броня – это правильно. Бронь – это разговорное. Но в таком случае возникает амонимия между очень забавным польским именем «броня» и словом «броня», которое, честно говоря, ни разу не слышала, чтобы живой речи его употребляли. Значение «бронь», как это знакомо нам в нашей семье, во всяком случае. Ольга, дело вот в чем. Вы правы, действительно, если мы используем нормативное «броня», то возникает амонимия с уменьшительным от «Бронислав» или «Бронислава». Но это уменьшительное имя в России принадлежит к числу редких. И потому эта амонимия, ну, скажем мягко, мало кому мешает и мало кому режет слух. Поэтому препятствием возникновение этой амонимии, препятствием для того, чтобы существительное «броня» существовало именно в такой форме, в норме, не является. А вы как говорите обычно? А вот «броня» или а «броня»? Вот насколько часто мы вообще используем именительный падеж этого слова? Мне кажется, не очень. Мы скорее скажем, что забронировано что-то. Нам, ну, конечно. Ведь это все-таки слово, которым, как мне представляется, относится к узкому официально-деловому регистру, да? Ну вот, может быть, там в кассе где-то могут использовать, да? Ну да, и в театральной кассе, и в какой-то авиажелезнодорожной. Почему слово не такое? Ну и кроме того, я пытаюсь припомнить какие-то случаи. По всей видимости, если я и употребляю это слово, то, наверное, в разговорной форме. Потому что, собственно говоря, именно в разговорных ситуациях оно мне и оказывается нужным. Но действительно ситуации такие, по-моему, встречаются крайне редко. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет там письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». Слушайте в эфире «Радио России». Дмитрий Добрынин и его программы о рок-культуре. Восьмая нота. Интервью с известными артистами рок-сцены, презентации новых пластинок, интересные гости, подробные знакомства с историческими концертами и альбомами. «Восьмая нота» для тех, кто хочет знать о тяжелой музыке все и даже больше. Каждый четверг в 20:10 по московскому времени. Каждую пятницу в 20:35 по московскому времени. Музыка в событиях. Выбор Ольги Русановой. С ней вы не потеряетесь в нескучном саду музыкальной классики. По пятницам в 20:35 по Москве. Дорогая передача. Всем привет. С вами группа «Премьер-министр». И на этой неделе мы ведем дорогую передачу. Ставим вашу любимую музыку и выполняем музыкальные заявки, которые вы оставляете на нашем сайте www.radiorus.ru или присылаете по почте 125040, Москва, Радио России. В 17:30 по московскому времени. Будни. Радио России. Включил, услышал, задумался. Московское время 14 часов.